обдали его точно кипятком, мурлыканье и возня кошек над его головой. «Чтоб вам подохнуть!» — вскричал цыган, плюнув с досады. «Напугали меня пуще языка!» Не успел он еще успокоиться, как слуха его сказался далекий шум шагов. Прислушивается. Это не походка одинокого путника. Скрип, скрип. Скоро, скоро и много, очень много. Должно быть целая толпа, а никого нигде не видно. Вот тянется гул из Петербурга. Часы бьют полночь. Что-то кроме мороза подрало по сердцу Василия. Хотя и не твердый христианин, однако ж сотворил он крестное знаменье, собравшись с духом, сошел с лестницы и за угол избы. Первый предмет, бросившийся ему в глаза, смоляная бочка, ярко пылавшая в поле. Еще несколько шагов вперед и видит вдали за овинами убегают русалки с распущенными волосами. В одежде, по моде русалок, какую они в подводном царстве употребляют. В один миг они и скрылись. Не обманули ли его глаза? Снег шуршит еще под их ногами. Что ж тут, уши обманывают? Это недобрым отзывается. Вот какие чудеса творятся в рыбачьей слободе. Ха, недаром, говорят, рыбаки водят дружбу с русалками. Видно, нынче шабаш их. Окаянные смоляную бочку зажгли для праздника. Все так же по-нашему, по-человечьи. В таком страшном раздумье, потирая себе частенько глаза и вертя пальцем в ухе, Василий возвратился на площадку лестницы. Но лишь только стал на нее, слышит опять беглый скрип. Все ближе и ближе, яснее и громче. За несколько минут он видел русалок взад. Теперь они бегут, обратясь к нему лицом. Месяц обрисовывает их приятные и неприятные формы, разрумяненные морозом. Ведьмы водяные обошли слободу кругом. Василий присел на корточки и сотворил молитву, снизанную наскоро из нескольких молитв, худо выученных. Девки, чем ближе к нему, тем более уходит дух его в пятки. Хоть бы дать стричка в избу, если б не боялся привстать и показаться. Чего доброго, защекочут, толпа ж большая. Однако же мороз не шутит и с ними, гонит их порядком, едва не вскачь. Вот поравнялись с избушкой, в двух шагах от нее. Дух занялся у цыгана. Впереди идут рядом две толстые-притолстые, будто беременные. Должно быть, матки. За ними все молодые. И между ними... Ах ты, нельзя ошибиться. Бабушкина пригожая внучка. В русалки завербовалась. Каково? А дома, словно святая, воды не замутит. Да и крест кладет не хуже раскольника. Матки несут что-то в руках. У одной черный петух, у другой черный кот или кошка. Слышно клохтанье и мяуканье. Только не разберешь, кот ли клохчет и петух мяучит, или наоборот. За ними одна молоденькая русалка. И провал ее возьми, такая пригоженькая, что на старости поцеловал бы ее. Несет огромный клубок, который словно живой вертится в ее руках. Потом бежит саха, запряженная несколькими дюжими девками, и сильно вспахивает снег. Чем ватага далее, тем более храбрится цыган. Он слезает опять с лестницы, становится за углом избы и видит. Остановилась нечисть у смоляной бочки. Русалки связали два противные конца какой-то нитки вместе, зарыли тут бедного петуха и кота, обижали несколько раз горящую бочку с какими-то бесовскими приговорками, зашли за нее в одежде русалок, а вышли из нее в одежде слободских девушек и женщин, закидали огонь снегом и бросились все в рассыпную по слободе.